Избавиться от вредных привычек легко. С помощью техник НЛП можно избавиться и от недостатков, и от вредных привычек, даже от сильных и застарелых, таких, с которыми вы уже смирились, из-за уверенности в своем бессилии справиться с ними. Это также делается при помощи техники «взмах», которую можно использовать во множестве разных вариантов и для решения самых разных проблем. Давайте испытаем ее действенность в отношении вредных привычек, тех, которые вам мешают и от которых хотелось бы освободиться. У кого-то это достаточно безобидные привычки, например, привычка кусать ногти или губы, хотя и это может очень сильно раздражать. А у кого-то беды посерьезнее, например, привычка к курению, алкоголю, перееданию или навязчивое пристрастие к компьютерным играм. Здесь уже во многих случаях можно говорить о настоящей зависимости, и подчас, увы, без соответствующей медицинской помощи бывает не обойтись. Но если у вас дело еще не зашло так далеко, а самое главное, если вы искренне хотите освободиться от вредной привычки, то можно попробовать справиться самостоятельно при помощи НЛП. Для этого, прежде чем применить технику «взмах», нужно очень хорошо разобраться в своей проблеме. Не пожалейте для этого времени. Не стремитесь сделать это за один день. Настройте себя на работу, которая потребует самоанализа и осмысления своего состояния. Проведите эту работу по следующему плану. Определите, какие неприятные симптомы вы испытываете из-за вредной привычки. Это может быть и чувство вины, угрызение совести, злость на себя и сожаление о потерянном времени, как в случае интернет-зависимости, например, и неприятные физические симптомы, и постоянная тяга к тому, что для вас вредно, из-за чего вы не можете сосредоточиться ни на чем другом, и так далее. Представьте, как будет хорошо, когда вы от всех этих неприятностей избавитесь. Вы станете, наконец, свободным человеком. Выясните, что хорошего вы получаете от вредной привычки. Вспомните, что в основе каждого нашего действия лежит какое-то позитивное намерение. Вы приобрели вредную привычку не потому, что хотели для себя чего-то плохого, а потому, что хотели чего-то хорошего. Например, вы закурили, чтобы стать своим в какой-то компании, или хотели таким образом снять стресс, легче пережить неприятности. Или втянулись в компьютерные игры, потому что хотели разнообразить свой досуг, отвлечься от забот и проблем. Вы до сих пор считаете, что вредная привычка помогает вам в этом? Что плюсов в ней намного больше, чем минусов? Если вы осознаете, что вредная привычка на самом деле ничем вам не помогает, вы легче избавитесь от нее. В противном случае подсознание будет этому сопротивляться. Ведь подсознательно вы по-прежнему будете считать вредную привычку вовсе не вредной, а наоборот, полезной. Сформулируйте цель так, чтобы она звучала позитивно. Если вы поставите цель «не хочу переедать» или «не хочу больше играть в игры», вы опять же натолкнетесь на сопротивление вашего подсознания, которому будет казаться, что его лишают чего-то хорошего. Вы ведь уже рассмотрели те позитивные намерения, которые лежат в основе вашей вредной привычки. Отказ от них может подсознательно восприниматься как потеря. Старайтесь вообще избегать частицы «не» при формулировании целей. Вместо этого найдите то хорошее, что вы получите в случае отказа от вредной привычки, и сделайте это целью. Хочу стать стройнее, выглядеть моложе, вести здоровый образ жизни. Хочу стать свободным, используя и распоряжаться своим временем. Хочу стать здоровым, сильным, бодрым и так далее. Выявите ресурсы, которые вам доступны для достижения цели. Наверняка вы можете вспомнить ситуации, которые у вас были еще до появления вредной привычки, когда у вас не было тяги к ней, и вы чувствовали себя свободным человеком. Это ваши ресурсные состояния, в которые вы можете в любой момент вернуться. Также ресурсами могут стать любые занятия, противоположные по сути вашей вредной привычке. Например, спорт, употребление здоровой пищи, какое-то полезное хобби, обучение чему-то новому, что приносит вам удовольствие и так далее. Выполнив эти 4 действия, вы уже будете вполне готовы к избавлению от вредных привычек и сможете начать применять для этого метод «взмах». Создайте образ себя с вредной привычкой и образ себя свободного от вредной привычки, например, занимающегося каким-то полезным делом, противоположным вредной привычке. И поменяйте их местами методом «взмах». Даже если с первого раза вредная привычка не отступит, по мере практики вы будете одерживать все более уверенную победу над ней. Задание. Избавление от вредной привычки методом взмах. Подумайте о той вредной привычке, от которой вы хотите избавиться. Представьте себя в ситуации, когда вы во власти этой привычки. Воспроизведите все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Создайте ассоциированный образ, сделайте его как можно более ярким и крупным. Диссоциируйтесь и представьте, что откладываете эту картинку в сторону. Теперь представьте себя в каком-либо ресурсном состоянии, противоположном вредной привычке. Например, если хотите избавиться от курения, представьте, что дышите свежим морским или горным воздухом. Если желаете прекратить переедать, представьте, что пьете чистую воду, едите яблоко или занимаетесь спортом. Хотите освободиться от интернет-зависимости? Представьте, что читаете увлекательную книгу, обычную, бумажную. Или танцуете, гуляете в парке, общаетесь с друзьями лично, а не через интернет. Сделайте этот образ диссоциированным и тоже пока мысленно отложите его в сторону. Затем представьте, что перед вами экран. Первый образ, вы с вредной привычкой, яркий и красочный, разместите во весь экран, а второй, вы делаете что-то полезное, противоположное вредной привычке, маленький, тусклый и черно-белый, мысленно расположите в правом нижнем углу экрана. Затем сделайте 5 или 7 взмахов, как описано в предыдущем упражнении. Затем проверьте себя, хочется ли вам опять вернуться к вредной привычке. Повторяйте упражнение до тех пор, пока такое желание не исчезнет полностью. Вместо этого, при одной лишь мысли о вредной привычке у вас должно возникать желание заняться тем, вторым, полезным ресурсным делом, которое вы запрограммировали себе вместо прежнего вредного занятия.